Глава 8. От повседневности к великому. Спасенных девочек взяли под опеку наши хозяюшки. За ночь дурман от наркотика полностью ушел, и бедные затряслись и заплакали. Поначалу я даже не полез, чтобы не пугать, а женщины быстро привели их в равновесие и дали понять, что все плохое позади. Осталось постепенно выяснить, откуда они, и по возможности вернуть родне. Но это дело не быстрое. Особенно если подойти к вопросу конструктивно, ведь родители могут оказаться неблагонадежные, и любая из девочек рискует вновь выйти на подиум аукциона. А пока пусть отдыхают и реабилитируются. Стоило бы выяснить, есть ли у сектантов еще пленницы в логове, да разорвали всех злодеев подчистую, а помнится не успел. Всех на свете не спасти. Надеюсь, после такой резни и потери камня их величия все вернется в нормальное русло и без нас. Убедившись, что малышек лечить не нужно, переключаюсь на дела насущные. Стая в 372 гарпии признала Ишинору своей королевой. Уже на утёсе выяснилось, что наша, на первый взгляд, туповатая пернатая сразу просекла наличие стаи в тех районах. И ведь не сказала хитрая, а всю дурочку из себя строит. Потом уже вывел на разговор с претензией, ибо мы могли выхватить от такого количества истребителей, как пить дать. Оставалось бы только спешно эвакуироваться в телепортах, но Еша решила по-своему и выдала мне лишний раз в оправдание, чтобы я понял. «У нас свои порядки, Крис. Будь спокоен». «Можно ж было предупредить», — проворчал я все же. «Тебе воинов надо? Чем недоволен тогда? Не пойму», — заважничала гарпия. Вылечил ее крылья, зарастил сиську и кучу борозд по всему телу. Выяснилось еще, что старая Дадара была уверена в своей победе, ибо по всем законам их мира считалась сильнее из-за возраста. Та была на пике сил, а Ишинори еще циклов 10 до такого расти и крепнуть. К тому же соперница оказалась именитая и очень известная Дадара. Именно по этой причине прежняя королева не отдала приказ всей стае атаковать нас, а спокойно приняла дуэль, уверенная в своей победе. На том ее Еша и подловила. Вибисида так обрадовалась триумфальной победе своей, как оказалось, ученицы, что на руках в баню сама ее понесла отмывать. Нет, они не лесбиянки. Родственные души. Сутки мы отдыхали после рейда. Отмечали успех до самого рассвета. Жаль, на застолье Ольви не задержалась. Свалила рано по своим делам. Все же камень розовый за 2 дня добыли. Это высший пилотаж. Здесь огромное спасибо именно магичке, которая быстро сориентировала по городу, следом и по лодке сектантов. Надо признать, я растерялся, а она очень четко сработала. Действовала собранно. Остальные тоже молодцы, не подвели. И вот настало время отличиться еще одной особенной женщине. Нашей Вибисиде. Тирских викингов нужно срочно знакомить с их Жанной Дарк, иначе они умотают обратно. Я сгонял в Ливан, чтобы проконтролировать выполнение моих приказов, и убедился, что пора. Нашего геюшку-визажиста с градира Ольви переместила сама. Гостя телепортировали к воротам. Ольви не привыкла врываться сразу в холл особняка. Всегда тактично появляется снаружи, хотя уже прописалась в комнате, которую ей выделил на бессрочное и безвозмездное пользование на 4-м этаже с видом на стеклянное море. Все утро Вибисида причитала и маялась в сомнениях, но исправно вышла встречать своего мастера красоты во двор, куда с ней вывалились 12 кошаков и почти все воительницы, собравшиеся на тренировку перед обедом. Всем же интересно посмотреть на диковинного мужичка, который умеет творить с лицами чудеса. Что уж говорить, сам как чудо. Зашел через арку ворот он с осторожностью и опаской, но, увидев меня, сразу расслабился и заулыбался. Надо отдать должное. Его не смутило наличие рогатых и ушастых, стоящих по обе стороны от него в шеренгах и прожигающих его с непривычки адовыми, звериными глазищами. С одной стороны фелисы, с другой — суккубы. Так-то, если подумать, его как генерала встречают, выстроившись. Осталось только подбежать мне и 3 строевых шага сделать. Но я держу под руку Вибисиду, чтобы не убежала. «Сэр Крис, как я рад вас видеть, мой лорд!» — воскликнул геюшка и поспешил ко мне впереди Ольви с сумкой большой наперевес. «Добро пожаловать, Себастьян!» — отвечаю я громко, показывая всем, что знаю его давно. И не стоит на него кидаться и бить ногами только потому, что он такой... странный. «Сколько мальчиков!» — восклицает восторженно, проскальзывая взглядом по голым торсам кошаков. «Драконий рай, без сомнения. Теплого дня, серебра, света всем. Таких красавчиков еще по миру поискать!» И задницей завилял сильнее. У некоторых фелисов под глазами задергалось сразу. Суккубки стоят с ухмылками. Этим смешно. Одна только Лихетта поглядывает на меня с укором. «Крис, что это такое?» — шипит мне в ухо наемница, похоже, шокированная. Наверное, у нее была бы полегче реакция, если бы она стаю саблезубых увидела, идущую навстречу. «Между прочим, тонкой организации человек. Не обижай его!» — шепчу ей в кошачье ухо. «Ты верно поиздеваться решил», — бурчит Вебесида и хмурится. «Да я уже хочу ему втащить!» Себастьян подходит к нам и смотрит на бодибилдершу оценивающим соперническим взглядом. Вообще ее не опасаясь, будто думает, в случае чего они будут максимум, что делать, это таскать друг друга за волосы, где у него достаточно шансов на победу. «Это вас, очаровательная госпожа, нужно подготовить для завоевания сердец белых тирцев», — спрашивает деловито. «Узнаете, имею немалый опыт в очаровании своенравных воинов, поэтому сэр Крис обратился совершенно по адресу». «Я и не сомневаюсь в твоем опыте, парень», — выдает Вебесида гнусава. «Но ты имей в виду, что если мне не понравится, я тебе...» — толкаю ее в бок. «Она тебе сделает замечание и придется переделывать», — заканчиваю ее фразу любезно и прожигаю наемницу взглядом. Потащили Вебесиду прихорашивать под моим чутким руководством в комнату наемницы, но вскоре Себастьян закапризничал и выгнал меня, возжелав остаться с Вебесидой наедине. Смелый какой. Но, уходя, я выловил встревоженный взгляд именно Каталютки, которая взмолилась всем своим видом, чтобы не оставлял ее на растерзание извращенцев всяких. Кулак сжал, мол, держись, ты ж воин. Народ умотал на тренировку, а мы с Ольви на лавке у турников остались болтать. «Как в граде?» — спрашиваю. «Терпимо», — отвечает односложно, опустив глаза на песок под ногами. «Что-то не так?» «Чувствую, что настроение у мастерицы нашей на нуле». «Все хорошо», — бурчит и докладывает безрадостно. «Алан с Энессой назначили дату церемонии бракосочетания. Мы с тобой приглашены. Через три рака просят почтить их присутствием во дворце правления, где состоится ритуал и празднование». «Как пойдет, не до них». «Я тоже так думаю», — соглашается. Но ответ однозначно и не давала. Помолчали немного. Явно не видно, но ощущение такое, что сидит как на иголках. Вот-вот свалит. Уже изучил Ольви. Когда у нее плохое настроение, старается взглядами не встречаться. «Ты посмотрела на побрякушки Сирены Акилдама?» «Интересуюсь обывательски». «Нет еще», — отвечает спокойно. «Но подвеска у нее необычная». «Необычная?» — встрепенулся аж. «Я бы сказала, крайне необычная». Уточнила. «Думаешь, она и замедляет пространство?» «Нет, это что-то другое», — говорит уверенно, продолжая прятать свой озадаченный взгляд. «Запретная настолько, что ни в одном справочнике я такого материала не нашла и близко». «Ого! Интересно, что же может давать такая подвеска?» «То есть все же смотрела трофеи?» — подловил. «Только его. Но ничего конкретного». Магичка — само спокойствие. Раньше бы я удивился, что после месива она такая выдержанная. Боевой маг как-никак. «У нас есть 4 дня на передышку. Ты можешь заняться своими делами», — напоминаю участливо. «Разберусь, Крис. За меня думать не надо», — отвечает, напоминая, какая она своенравная. «Иногда та еще зануда и вредина. А у меня все по плану. 4 выходных у нас, по истечении которых кошаки с утеса двинутся в Фелисию, принимать командование армией в 36 тысяч, которую мне предоставил Узимир. А воительницы Лихетты помчат к герцогу Галактиону на усиление. С собой у них будут и знамена, которые пошили на скорую руку наши хозяюшки из материалов, что я нарыл в Леванте. Флаг в красную и оранжевую полоску без всякого лишнего пафоса». Хотя подмывало вышитого золотом двуглавого орла по центру изобразить, но шатурить мы не будем. Несмотря на то, что магичка сидит натянутая как струна, не спешит уходить. Хотя в последнее время чаще старается наедине со мной не общаться, если речь не касается конкретных дел. И мне это совсем не нравится. Даже пофлиртовать с ней не удается свободно. «Слушай, у нас еще 3 камня». Завожу тему, о которой все утро думал. «Дай угадаю, второй наруч хочешь?» — ухмыляется Ольви. «Они жирны ли?» «Да и опасно это, Крис. Если тебе придется опустошать камни быстро, они начнут пить из тебя все вместе. Да, я поставила блокировки из лучших металлов, но они не удержат надолго их жажду». «Придется снимать пустые», — заключаю. «Это лучший вариант, но не в бою», — рассуждает деловитая. «Поэтому и нужно два комплекта», — настаиваю. «Тем более мне надо их с собой как-то носить. Не в карманах же». Магичка задумалась. «Это займет время», — отвечает, перестав отпираться. «Отлично. Являю из закромов и передаю ей четырехцветный, красный и розовый камни в отдельных плотных мешочках». «Не сейчас, Крис», — говорит недовольно, не принимая артефакты. Поднимается с лавки, собираясь уходить. «Ты в Градир?» — спрашиваю, не скрывая тоски, что охватило вдруг мимолетно, но слишком уж плотно. «Да, я займусь своими делами. К тому же у тебя и так здесь две ярые воздыхательницы, которые на меня косо смотрят. Особенно твоя Нелли, с которой ты якобы собирался развестись. Да и вторая не лучше, которую ты якобы собирался убить. Наблюдать со стороны, как мечешься от одной к другой, удовольствие относительное». «Так, не понял претензии. Обескуражила. Я только рот раскрыла, сказать нечего». «Камни передашь позже. Свидимся на днях», — продолжает, не оборачиваясь. «Ты ж хотела расспросить о генераторе». Цепляюсь за это. Сварливо выходит, хотя я и не думал таким тоном выражаться. Оно само. «Умеешь надавить на больное, но нет», — отвечает с иронией. Свалила, не прощаясь. Неужели между нами снова искра пробежала? Только вот в какой момент? Когда она по просьбе Эмира унесла Гарпию с собой на утес, оставив нас наедине? Или еще раньше, когда я применил технику рот в рот? А может, все дело в том, что, побывав еще вчера в серьезном замесе, она все еще не отошла, хотя отчаянно скрывает это? Или все дело в том, что она снова думает о своем бывшем? Да, стоит ей отлучиться в Градир, и всегда возвращается недовольная. Нелли с тренировки шурует. У нее всегда свой график. Видит меня на лавке одинокого и спешит на коленках посидеть. Короткие тренировочные кожаные шорты, топ плотный на грудь, наколенники теперь мои носит. Ляжки лоснятся от пота, пресс вычерчен кубиками, видимо, качала. Усаживается деловая на меня, ляжки в стороны, нос к носу. Руки на плечи мне. Все делает по-хозяйски. Смотрит своими зелеными кошачьими раскосыми глазищами в мои неотрывно. Гипнотизирует. «Что такое, кисонька?» Спрашиваю, обнимая за крепкую, слегка прогнувшуюся спинку. «Ты такой хороший командир? Я даже не думала!» Шепчет, массируя коготками мой затылок. «Очень уверенный, все-все знаешь. С тобой не страшно совсем. А ведь это был мой первый боевой рейд. Я так волновалась, что очень возбудилась, когда все закончилось. И тебя не дозовешься». Целую в засос, отвечает охотно, выгибаясь и ерзая тазом. Отлепляю, терпеть не в силах. Смотрит жадно и вопросительно. «Пошли в душ, пока не заняли. Помою тебя хорошенько, как в старые добрые времена», — шепчу. «А я помою тебя, как в старые добрые времена», — мурлычет в ответ. «Моя нежная кошечка», — шепчу ей в ворсистое розовое ушко. «Еще», — ахает. «Сладкая кисонька», — приговариваю, трогая через шорты горячую промежность. «Еще», — стонет тихо, натираясь о мою руку. «Как кисонька хочет?» — спрашиваю, сжимая ее внизу. «Сегодня жестко», — отвечает чувственно, и у меня подскакивает градус. Подталкиваю под попу, вскакивает радостная. «Ух, спортивная, тугая, сексапильная, вся моя! Люблю драть ее стоя, прогнув вперед, чтобы грудь свисала, делаясь еще больше и болтаясь от толчков. При этом можно трогать ее везде, где вздумается. Нелли нравится, когда я тяну ее за гриву, намотав волосы на кулак. Следом с лавки вскочил и ахнул, замерев. Ибо вижу в небе дракона, парящего практически над утесом. Вылетел из облаков так резко. День сегодня знойный и облачный, поэтому и удалось подлететь ему незаметно. «Ну, здравствуй, красный. Сколько уже не виделись?» А он высоко-высоко парит, но такой силуэт ни с кем другим не спутаешь. Гарпии мои намного ниже летают. Сейчас деток нет в небе, иначе бы в ужасе спикировали, чтобы спрятаться поскорей. Проследив за моим взглядом, Нелли тоже замирает, раскрывает ротик. С мирскими планами я совсем забыл о главном. Мне нужно узнать правду. Сейчас или никогда. Прости, милая, но у меня появились неотложные дела. Говорю, не отрывая взгляда от дракона. Когда тебя ждать? Раздается грустное. Постараюсь быстро, но как пойдет. Отвечаю и телепортируюсь к шахте, где у царя убил. Но не пещера меня интересует, а гора со скалами над ней. По счастливой случайности или замыслу некой силы, именно здесь одна из точек эвакуации, которая отмечена на карте Шатура. Точного расположения нет, примерная область. Похоже, когда он изучал трещину в этих районах, попутно исследовал и этот феномен. Быстро сообразив, по какой тропке лучше идти, стал подниматься, попутно выискивая в небе крылатого товарища. В груди холодеет, от волнения трясет, а хочу ли я узнать правду? А не ловушка ли все это? Может, и не сам Шатур ее придумал, она могла быть для него, просто мужик отвлекся или не повелся. Тогда бы для меня была подсказка, иначе зачем все это? Миновал три пригорка, поднявшись на относительно ровную площадку. Мелкая травка, редкий кустарник, твердая земля и щебень. Деревьев нет, они рощами в стороне растут. Если не перепутал, где-то подо мной те самые пещеры, в которых я растратил силы. Дракон садился где-то в радиусе 300 метров. Кошаки, скакавшие тогда на помощь, видели его с дороги. Значит, это где-то здесь. Что ж, поехали. Снимаю кулон с резервом, а следом и наруч с тремя камнями. Нужно полностью истощить магические силы. Так будет рациональнее. Чтобы шума не создавать, являю ледяную плиту неподалеку, высотой с двухэтажный дом. Треть резерва ушло, аж в груди задавило. Ставлю вторую на первую, прикидывая, сколько осталось сил, и получаю новую порцию боли. Трещит лед, а под ним и грунт подрагивает. Моля, только бы не провалиться. На вид вроде скальные породы, да кто их знает? Третью плиту леплю поменьше, рядом, ощущая пустоту в груди. Дальше мелкие плиточки являю, расходуя по крохам все до конца. На последних долях процента голова кругом. Ноги подламываются, и я валюсь без сил. На спине распластавшись, жду, не отрывая глаз от бело-голубого неба. Подташнивает что-то. Нет привычного наполнения из внешнего резерва. Не знаю, может, поэтому сердце долбит в груди и трепыхается. Разочарование приходит примерно минут через 5. Ничего не произошло. Я валяюсь, как дебил, на земле и жду, что это божество спустится ко мне и спросит, что разлегся, айда домой, летчик. Но это безмолвие говорит мне о том, что не все бывает так, как мы хотим. Как написано, как утверждают. Я чего-то не знаю, поэтому все на смарку. Собираюсь уже подниматься и вешать кулон на шею, ибо очень погано с пустым резервом. Ощущаю вибрацию от земли. Вскакиваю, и перехватывает дыхание, ибо вижу я дракона. Приземлился голубчик метрах в 70 на скалу, что выше. Прямо на площадку у края крутого обрыва. Опустился и ждет. Ничего себе, бандура! Странно, почему я приземления не услышал? Ни взмаха крыльев, ни его рева или огненного дыхания. Похоже, действительно какая-то рассинхронизация времени. Но сейчас это не важно. На трясущихся ногах и с волосами дыбом везде, где только можно, рвусь вверх по трубке, чтобы поприветствовать того, кто ищет меня все это время.